Боятся Аллаха только обладающие знанием. Хвала Аллаху, Господу миров, который сделал скромность и смирение залогом подлинного величия, а гордыню и самообольщение причинами унижения и погибели. Мир и благословение нашему пророку Мухаммаду, который оставил после себя общину, призывающую к добру и предостерегающую от греха, даже когда это неугодно сторонникам лжи. Воспитание в человеке таких добродетелей, как достоинство, свобода мысли, отстаивание истины, противодействие лжи – одна из высших целей ислама. Верующий не должен мириться с подлостью, несправедливостью и унижением даже в самые тяжелые моменты жизни. Именно поэтому ислам осуждает трусость. Это качество лишает самообладания и мешает добиваться того, что приносит пользу в мирской и будущей жизнях. Наш пророк, мир ему и благословение Аллаха, и спрашивал у Всевышнего защиты от трусости, часто повторяя мольбу: «О Аллах, я прибегаю к Тебе от тревоги и печали, прибегаю к Тебе от немощности и лени, прибегаю к Тебе от трусости и скупости, прибегаю к Тебе от бремени долгов и подчинения людям». Одним из проявлений трусости является страх. Чувство страха в той или иной степени присуще всем людям без исключения, и не всегда оно считается порицаемым. Страх раба перед Господом – это похвальный страх. Он рождается от осознания могущества Аллаха и нашей бесконечной зависимости от Него. Такой страх побуждает верующего делать добро, сторониться грехов и стыдиться Господа даже тогда, когда он остается наедине с собой. Такой страх приближает человека к Аллаху, помогает сохранять бдительность и заботиться о совершенных им благодеяниях. Не случайно Аллах подчеркивает, что верующие в сердцах боятся Его даже тогда, когда раздают милостыню. Кто может лучше них знать о том, как трудно очистить намерение от показухи и тщеславия в момент совершения благодеяния, и как трудно сберечь награду за доброе дело после того, как совершишь его? Иногда приходится слышать упреки в адрес тех, кто говорит о страхе перед Аллахом. Даже среди мусульман находятся такие, которые говорят: «Аллаха нужно любить, но не бояться». Они пытаются разделить неделимое, ибо любовь к Аллаху неотделима от страха перед Ним и от надежды на Него. На этих трех столпах зиждется любое поклонение нашему Господу. Любовь побуждает двигаться навстречу Его довольству, страх удерживает от непослушания Ему, а надежда помогает не сломаться в периоды слабости и испытаний. Познавший Аллаха не может не бояться Его так же, как не может не любить Его всем сердцем. Преклоняя голову на молитве, поднимая руки в момент мольбы, проливая слезы при чтении Корана, он испытывает радость, которую не передать словами. Его сердце переполняется благодарностью Аллаху за эту особую милость и близость, которой он отметил его. Но вместе с тем опасения лишиться этой милости и отдалиться от возлюбленного рождают в его сердце тревогу. Он боится разгневать Аллаха после того, как Аллах почтил его и показал ему свое могущество. Он боится не оправдать оказанное ему доверие и пасть в глазах того, кто видит каждое движение его сердца и тела. Потому и сказано в Коране: «Боятся Аллаха среди его рабов только обладающие знанием». Наверное, именно поэтому ангелы боятся Аллаха лучше и больше, чем люди. Ведь они знают о нашем Господе то, чего не знаем мы. Они слышат Его приказы и воочию видят безграничность Его власти. Они знают, как Он вознаграждает тех, кого любит, и как унижает тех, кто ненавистен Ему. И поэтому они боятся своего Господа над ними и совершают то, что им приказано. А стоит Ему приказать что-либо, как они смиренно складывают крылья над головами, будто услышали удар тяжелой цепью о камни. Пример ангелов тем примечателен, что страх перед Аллахом не мешает им поступать в соответствии со своим предназначением, не сковывает их действия, а наоборот, подвигает их выполнять то, что им приказано. Это и есть правильный страх перед Господом. Он не подавляет личность и не мешает верующему реализовать лучшие из заложенных в нем качеств. Напротив, Он напоминает ему об ответственности за все те возможности, которыми Аллах наделил его. А вместе с тем он помогает ему избавиться от льстивого угодничества перед творениями, жить и говорить в соответствии со своими убеждениями, открыто отстаивать истину и не бояться порицания невежд. Такой верующий не старается угодить людям за счет своей веры и говорит правду даже тогда, когда она против его близких родственников и даже против него самого. А как иначе можно подготовиться к ответу в тот день, когда все тайное станет явным? Как иначе отблагодарить Аллаха за те бесчисленные блага, которыми Он наделяет нас? Ведь каждое из них налагает на нас дополнительную ответственность и требует смелости, решительности и самоотдачи. Богатый будет спрошен за то, как он приобрел и как израсходовал свое богатство. И для того, чтобы делиться со слабыми и нуждающимися, нужна смелость. Знающий будет спрошен о том, как он жил и чему обучал людей. И для того, чтобы доносить до людей истину, нужна смелость. Наделенный властью будет спрошен о том, как он заботился о своих подчиненных, и для того, чтобы искренне желать им того, что желаешь самому себе, нужна смелость. Обладающий каким-либо талантом или умением будет спрошен о том, как он распорядился этим даром, и для того, чтобы использовать свой талант во благо, не уступая своим страстям и слабостям, нужна смелость. Страх перед Аллахом – хороший помощник в таких делах. Он помогает собраться с силами, проявить твердость характера и устремиться к правильной цели, не выходя за грани дозволенного и не обольщаясь своими успехами. Такими были Божьи посланники, явившие собой лучшие примеры похвального страха и искренней убежденности. Вспомните историю первого из посланников, пророка Нуха, мир ему и благословение Аллаха. Он проповедовал среди своих соплеменников 950 лет, но лишь немногие ответили на его призыв. Он приходил на их собрания и уединялся с ними для частных бесед. Но ничто не смягчило их ожесточившиеся сердца. Они не желали слушать его проповедей, насмехались над его последователями и угрожали побить их камнями, если те не перестанут отвергать их богов. Тогда пророк сказал: «Объединитесь со своими идолами и действуйте открыто, а затем возьмитесь за меня и не предоставляйте мне отсрочки». Это был вызов целому народу от одного человека, который не боялся никого, кроме Аллаха, и был уверен в его обещании. И как же красиво Аллах помог своему благодарному рабу и спас его от людей нечестивых. Вспомните историю пророка Худа, который был отправлен к могущественным адитам. Соплеменники отказывались поверить ему и запугивали его своими идолами, и он сказал: «Строите свои козни против меня все вместе и не предоставляйте мне отсрочки». Они требовали от него знамений, и он показал им знамение, которого было достаточно для каждого благоразумного и размышляющего. Он бросил вызов своим врагам, обладающим силой и властью, которые горели желанием избавиться от него. Он заявил им, что они не сумеют причинить ему никакого вреда. Им было достаточно схватить его и подвергнуть пыткам, если они хотели уличить его во лжи. Однако они не посмели сделать этого и были не в силах причинить ему зло. Так Аллах вознаграждает тех, кто не боится никого, кроме него. В качестве другого примера можно привести историю о колдунах фараона, уверовавших, когда им стала ясна истина. Деспот фараон пригрозил им страшным наказанием и сказал: «Я отрублю вам руки и ноги накрест и распну вас на пальмовых стволах. Вот тогда вы узнаете, чье наказание суровее и долговечнее». Но они проявили редкостное мужество и без колебаний ответили: «Мы не отдадим тебе предпочтения перед ясными знамениями, которые явились нам, и перед нашим Творцом. Выноси же свой приговор. Поистине, ты выносишь приговор только в мирской жизни». Да и зачем мы идем так далеко за примерами, когда примером для нас является лучшее из творений Аллаха, его заключительный посланник Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха? После сражения при Ухуде язычники собирались вернуться в Медину, и посланник, мир ему и благословение Аллаха, собрал сподвижников, которые накануне потерпели горькое поражение, и вместе с ними выступил в поход. Они остановились в местечке Хамра-эль-Асад и повстречали путников, и те стали запугивать их многочисленностью мекканцев. Положение мусульман было незавидным, но происки врагов не поколебали их решимости и убежденности. Они не впустили в свои сердца страх перед людьми, и по этому поводу были ниспосланы аяты, которые будут читаться до скончания веков. Люди сказали им: «Народ собрался против вас, побойтесь же их». Однако это лишь приумножило их веру, и они сказали: «Нам достаточно Аллаха, и как прекрасен этот попечитель и хранитель». Поистине, страх перед Аллахом избавляет от многих бесполезных тревог и придает решимость. Но если вера слаба и надежда на Аллаха подтачивается сомнениями, то человек начинает искать довольство людей, невзирая на гнев Аллаха, и связывает все свои чаяния с ними вместо Аллаха, как будто от этих людей зависят его будущее и его пропитание. Вот тогда и случается самое большое несчастье. Человек утрачивает убежденность и теряет ориентиры. Им овладевает тревога, и призрачные иллюзии заставляют его лицемерить, заискивать, продавать свою религию, честь и совесть за ничтожную цену ради довольства людей. Это очевидный убыток в этой жизни и после смерти, ибо никакая потеря не сравнится с потерей Аллаха и его поддержки. И не обольщайтесь внешним благополучием тех, кто заключил такую неприбыльную сделку. Все, что они предпочли довольству Аллаха, непременно принесет им разочарование в этой жизни и мучительные страдания после смерти. Таково неизменное установление Аллаха. Мать правоверных Аиша рассказывала, что посланник, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Тот, кто ищет довольство Аллаха, несмотря на гнев людей, того Аллах избавит от них. А тот, кто ищет довольство людей, несмотря на гнев Аллаха, того Аллах предоставит самому себе». Если даже проблемы обложили тебя со всех сторон и кажется, что из сложившейся ситуации нет достойного выхода, не пытайся спасти твое положение и твое имущество ценой твоей веры. Помни, что если Аллах коснется тебя вредом, то никто, кроме Него, не избавит тебя от него. Если же Он пожелает одарить тебя добром, то никто не отвратит Его милости. Грехи не приносят облегчения и не умножают ничего, кроме несчастья и печали. И если ты поступишь правильно, а Аллах пожелает испытать тебя потерей того, что тебе дорого, знай, что в этом для тебя сокрыто великое благо или избавление от еще большей беды. Быть может, вам не нравится то, в чем есть благо для вас, и, быть может, вы любите то, что несет вам зло. Аллах знает, а вы не знаете. О Аллах, только на Тебя мы уповаем, и нам достаточно Твоего покровительства. Укрась наши сердца любовью к Тебе, надеждой на Тебя и страхом перед Тобой. Помоги нам достойно прожить отпущенный нам срок, не отчаиваться перед трудностями и не склонять головы ни перед кем, кроме Тебя. Аминь.